— сказала Валя решительно, категорично, удивив не только дочь, но и сына. «О таком пустомеле и думать забудь. Нашла жениха». Валя сначала возмутилась. «Это же деспотизм, домостроевщина». А потом объявила, что пошутила, нарочно напугала их. Таисия Михайловна порадовалась, что Валя при всем своем упрямстве послушалась ее. Но потом встревожилась. Кто знает, где чье счастье? Ее мать тоже возражала. «За кого ты выходишь? За бедняка? За тракториста Мурзатова?» А оно вот как вышло. Лесничий тот, что когда-то увивался за ней, трех жен поменял и сам спился. Сейчас лесотехником работает и каждый день в Кульдюме напивается. А ее Ивана все жены своим мужьям в пример ставят. Вален жених, возможно, не понравился, потому что захватила ее в тот день. Та странная непонятная тоска. Она ведь как приступ холецистита делает человека раздражительным, злым. В последнее время она спасается от подобных приступов мечтами о новой большой покупке — машине. Очень надеется, что машина изменит ее жизнь, омолодит ее, что ли. Они будут ездить не только в Гомель, но и в Минск, в Киев, в театры, в цирк. Она любила цирк. Валя смеялась. «У тебя, мама, детские увлечения?» «Пусть детские. На курорт поедут. Как те, что каждое лето мчат по шоссе мимо Добранки. На юг, к солнцу, к морю». Ясно, у сельмага она обращала внимание на женщин, возвращавшихся назад с моря, загорелых, красивых. Никому давно уже не завидовала, а им завидовала. Корней, как тетка Федора, ест, не приседая. Все ему времени не хватает. Отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, посыпал солью и к телевизору. «Сыночек, я подам тебе ужин сюда, в зал, в комнату, где стоит телевизор и где стол накрывают в праздничные дни или ради гостей. Это любимая в семье и несколько необычная комната. Валя превратила ее в библиотеку и музей. Подбила отца обзавестись книжными полками, накупила книг, картин, привезла из Киева глиняные горшки, кувшины, купила у немого пастуха Павла его удивительные фигурки из корней деревьев. Павел раздавал свою резьбу детям на игрушки, и мало кто раньше обращал на нее внимание. А когда Валя собрала, развесила их по стенам, расставила на полках рядом с книгами, получился настоящий музей. Добранцы специально приходили посмотреть. Из города художник приезжал, похвалил. Один ленинградский турист, ночевавший у них, предлагал неплохие деньги за эти фигурки. Тут и звери, и люди. Березовый корень напоминает женщину, идущую против ветра. И Валя однажды со смехом сказала: «Мам, это же ты!» И очень любила эту фигурку. Таисия Михайловна чем больше всматривалась в березовый корешок, тем больше соглашалась с дочерью. Действительно, это она. Суть не во внешнем сходстве, в характере. Она маленькая, прыткая, не только вот так бегала в пургу к роженицам и больным. Она всегда шла против ветра, и в этом, наверное, ее счастье. Про другой красный ольховый корень в виде согнувшегося над столом человека многие добранцы шутили. «Остапович наш!» Хотя казалось, ничего похожего. Покой, мудрость, усталость в этой фигуре. Таков и нынешний Остапович, хотя Таисия Михайловна помнит его другим. «Корнеечка, у меня блинчики с мясом в печи, в масле плавают. Не хочу. Луковицу дай. Даже в этом они разные, дети, в еде. Валя прибередливая, каждый раз подавая ей что-то особенное, вкусненькое, и при всей своей непоседливости не хватает кусок на ходу, а застилает стол чистой скатертью, тарелочки ставит, вилки, ножи красиво кладет. Одним словом, сервирует, учит не только брата, но и ее мать культуре. Таисии Михайловне какое-то время было не по себе от дочкиной аккуратности и домовитости. Сама она не могла избавиться от одного недостатка, изводившего тетку Федору, и не однажды вызывавшего снисходительное бурчание Ивана. При всем желании блеснуть перед людьми, при умении поддержать в доме порядок, была она, как окрестила ее тетка, раскидухой.